Глава 29. В ночь эту, обрызганную молочным светом бледно-желтых звезд, в ловчушке, набитой людьми до отказа, почти не было сна. Короткие гасли разговоры. Духота и тревога душили людей. С вечера попросился один из красногвардейцев на двор. — Отвори, товарищ! До ветру хочу! По нужде надо сходить! Он стоял в выпущенной из шаровар бязевой исподней рубахе, в спотлаченной босой, стоял и, прижимаясь почерневшим лицом к замочной скважине, повторял. — Отвори же, товарищ! — Берю к тебе, товарищ! — отозвался, наконец, кто-то из караульных. — Отвори, братушка! — изменил обращение просивший. Караульный поставил винтовку, послушал, как в темноте посвистывают крыльями дикие утки, перелетавшие на ночную кормежку, и, раскурив цигарку, прижался губами к скважине. — Мочись под себя, сердяга! За ночь шароваров не износишь, а на зорьке и в мокрах в царство небесное пустят. — Все нам, — отчаянно сказал красногвардеец, отходя от двери. Сидели плечо к плечу. В углу подтелков, опорожнив карманы, нарвал груду денег, пришептывая, матерно ругаясь. Покончив с деньгами, разулся и, трогая плечо Кривошлыкова, лежавшего рядом, заговорил. — Ясно, нас обманули. Обманули в Господа мать. Обидно, Михайло. Мальчонкой был, бывало, задон на охоту пойдешь с отцовской флинтой, идешь по лесу, а он зеленым шатром, флинта — старинное ружье. К музге пройдешь, утки сидят. Промажу, бывало, и так мне обидно, хоть криком кричи. Вот за раз обидно, промаху дал. Вышли б с Ростова на трое суток раньше, значит, не припал б тут смерть принимать. Кверх ногами бы поставили всю контру. Мученически скаля зубы, улыбаясь в темноту, Кривошлыков говорил, — Черт с ними, пускай убивают. И помирать пока не страшно. Боюсь одного я, что в мире ином. Друг друга уж мы не узнаем. Будем там с тобой, Федя, встречаться, чужие один одному. Страшно. Брось, — обидчиво гудел Подтелков, кладя на плечи соседа свои большие горячие ладони. Не в этом дело. Лагутин рассказывал кому-то про родной хутор, про то, как дед дразнил его клинком за длинную голову, и про то, как порол его кнутом этот самый дед, захватив на чужой бахче. Разные низались в ту ночь разговоры, бессвязные и обрывчатые. Бунчук устроился у самых дверей, жадно ловил губами ветерок, сквозивший в дверную щель. Тасуя прожитое, он мельком вспомнил о матери и, пронизанный горячим уколом, с усилием отогнал мысль о ней, перешел в воспоминаниях к Анне, к недавним дням. Это доставило большое умиротворенно-счастливое облегчение. Меньше всего пугали его думы о смерти. Он не ощущал, как бывало, невнятной дрожи вдоль позвоночного столба, сосущей тоски при мысли о том, что у него отнимут жизнь. Он готовился к смерти, как к невеселому отдыху после горького и страдного пути, когда усталость так велика, так ноет тело, что волновать уже ничто не в состоянии. Неподалеку от него и весело, и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и малых радостях, что вплетало в сердце каждое каждому. Говорили о семьях, о родных, о близких. Говорили о том, что хлеба хороши. Грач в пшенице уже схоронится и не видно. Жалковали по водке и по воле. Ругали Подтелкова. Но уже сон покрывал многих черным крылом. Измученные физически и нравственно засыпали лежа, сидя, стоя. Уже на заре один какой-то, то ли наяву, то ли во сне, расплакался навзрыд.